«Ты меня пока еще слушаешь?» — спросил он. Нина быстро кивнула, не желая его злить. «Конечно!» «Подыгрывай ему», — сказала она себе. «Поддерживай его хорошее настроение». Пока он продолжал, она обшарила глазами гостиную, пытаясь решить, чем можно было бы в случае чего треснуть его, впрочем, едва допуская такую возможность. Она остановила свой выбор на вазе, сделанной матерью на занятиях по керамике пару лет назад. Ваза была достаточно увесистой, чтобы сбить его с ног, но не вышибло бы из него дух, в отличие от молотка, который папа забыл взять с собой, уходя на работу. «Понятно, — говорил Элвер, — что в этом лесе заключена буквальная жизнь тамошнего народа. Если погибнут деревья, погибнут и люди. Их жизнь полностью зависит от леса и сезонного жизненного цикла деревьев. Весной они расцветают. Лето — время самой полной жизни. Осень — время сбора обильного урожая, а зимой они спят». Он замолк и пристально взглянул на нее. «Логично», — быстро ответила Нина. Ваза стояла на столике у окна, у противоположной стены. Сколько туда шагов? «Важно помнить вот о чем. Так же, как жизнь людей зависит от леса, так и жизнь леса зависит от смены времен года. Зима ему нужна для отдыха, чтобы набраться сил. Лето, чтобы вырасти и впитать солнечное тепло. Самое главное — равновесие. Без него естественный порядок нарушается, и все изменяется». Теперь Нина слушала его с большим вниманием. Она вдруг заметила, что он говорит уже не так, как сначала, когда только вошел в дверь. Он по-прежнему говорил по-английски, но с каким-то неопределенным акцентом. Модуляция речи тоже изменилась. От какой-то порывистой, свойственной уличным панкам, к чему-то похожему на речь преподавателя английского языка, когда тот читает вслух учебник. «Однажды в долину пришла зима», — продолжал Элвер, «как она приходит каждый год, быстро сменяя пору осеннего урожая. Но на этот раз зима не ушла. На этот раз она осталась. Год следовал за годом, а она все не уходила. И знаешь почему?» «Потому что космические пришельцы похитили крошку-монашку», — подумала Нина. Но не дура же она, чтобы произнести это вслух. А потому в ответ лишь покачала головой. «Потому что пришла она!» Элвер снова умолк. «Он действительно верит в подобную чепуху», — подумала Нина. И это сильно беспокоило ее. Ее взгляд снова скользнул к вазе, а потом заметался по комнате, выискивая что-нибудь еще, до чего при необходимости было бы легко дотянуться. Но по-прежнему оставалось одно из двух — ваза или папин молоток. Все остальное, что приходило ей на ум, было просто слишком далеко. «Кто она?» — наконец спросила Нина, так как молчание слишком уж затянулось. Взгляд светлых глаз Элвера из-под полуопущенных ресниц с угрожающим выражением остановился на ней. Ее зовут Я-Вау-Це. Это слово на языке племени Кикаха означает «существо белого огня».